Я прошу вас рассказать о духовной жизни. Вы сказали, что нас не должны занимать мысли о мирских вещах. Но можем ли мы как-то думать о будущем? Мы не знаем, что с нами будет и через 2-3 минуты. Будущее не в нашей власти, следовательно, мы должны быть свободны от этих мыслей. Все нужно предать в руки Божии. Он единственный, кто планирует, единственный, кто знает, что будет с этим миром. А нам надо освободиться от натиска этих мыслей. Что будет, как будет? Люди ищут мира и свободы, но они бедные и не знают, что такое свобода. Они думают, что свобода — это когда можно все. Но это все не свобода, а плен. Мы всегда в плену. Если у нас есть все на свете, то мы в плену у своего богатства, и нет нам ни мира, ни покоя. Можем ехать, куда хотим, делать, что хотим, но это опять не свобода. Свобода — это Божия свобода от тирании мысли. Только тогда мы обретаем мир, только тогда человек живет в молитве, работает по совести, трудится, всякому делу предается сердцем. Ни с кем не воюет, мысленно не воюет, со всеми живет в мире, не принимает обиды близко к сердцу. Его спрашивают: «Как ты приобрел мир? Тебя как будто не волнует эта жизнь. Мы нервничаем, страдаем, а тебе ничего, не обижаешься, не переживаешь. Как ты добился этого? Разве это возможно? У нас нет таких сил». А это Господь хранит нас. Могу ли я жить без мыслей? Для духовной жизни нужно бдительное сердце, а сердце бдительно только когда человек трудится от сердца. Тогда оно горит, всегда горит, и человек всякое дело делает всем сердцем ради Господа. А когда нахлынут волны мыслей, захлестывают думы о разных заботах и проблемах, обратимся к Богу немедля и сделаем так, как велит Господь. И пребудем в молчании, поскольку мы не можем сразу совладать с помыслами. Надо помолчать. Господь знает свой план о нас, что мы можем, а что нам не по силам. Смиримся в молчании, успокоимся и дадим дело нашему уму, потому что он привык скитаться. Дадим ему дело, пусть молятся. Пусть молятся с участием сердца и постепенно привыкнет к молитве. И молитва станет привычной, как всякое дело. Приучим его к молитве, и потом руки делают, работа идет, а ум молится. Молится внутри, без слов. А когда Господь увидит наш труд, что мы ищем его и хотим быть с ним вовеки неразлучно, тогда он дарует нам благодатную силу, и сердце непрестанно молится. Когда я молюсь, нужно ли молиться своему представлению о Боге? Я не могу представить Бога как личность. На молитве нельзя ничего представлять, не должно быть никаких образов и представлений. Я не представляю конкретного образа, скорее некое неясное ощущение, а когда пытаюсь представить образ, сразу все исчезает. Мы знаем, что Господь воплотился в человека, и мы Его знаем как человека, Спасителя. Видите, как Он приблизился к нам? Он близок к нам не только по духу, но и по плоти, мы Его родные. Мы Его. И если мы Его, то и мы должны приблизиться к Нему сердцем. Когда молишься, будь внимателен к словам, которые произносишь. Здесь должно быть твое внимание, потому что ум способен ко всяческим мечтаниям. В мыслях мы можем представить любой образ, и тогда нам как будто является нечто. Мы полностью убеждены, что это нам является. Нет, так нельзя. Дело в том, что мы рассеянны и разбиты. Святые отцы учат, что во время молитвы нельзя размышлять о предметах, то есть пытаться их представить, ни о смерти, ни о суде, ни о рае, ни об аде. Нужно быть очень внимательным к словам, к тому, о чем просим, о чем молимся. Здесь должно быть внимание. Господь является нам лишь в исключительных обстоятельствах. Мы слабы и не сможем распознать духовные видения, кто нам явился, ангел или падший дух. Мы горячие головы, и вот пропала душа. Святые отцы молились о том, чтобы не иметь никаких видений, чтобы им ничего не представлялось. Значит, поскольку ум любит блуждать, займи его вниманием к тому, о чем молишься, что просишь в молитве. На молитве человек должен чувствовать, что он один на один с Богом, что больше никого нет на свете, только он и Бог, и тогда он обращается к Нему. Понимаете? Не следует думать о себе, потому что если мы подумаем о себе, о своих потребностях, сами себе помешаем. Нам мешают не другие, мы сами себе мешаем. Мы сами себе наибольшее препятствие. Думаем о зле, которое вокруг нас и кружит повсюду. Но если бы зла не было в нас самих, оно бы нас не задевало. Зло в нашей душе, и мы виноваты, что приняли его и не сохранили, разрушили мир. Кто-то там нам угрожает, наговаривает. Пусть, у него свободная воля. Пусть делает, что хочет, а у нас свое дело — хранить свой душевный мир. Я хотел вас спросить, имел ли ваш духовник, отец Амвросий, Иисусову молитву? Да, он постоянно молился и имел память смертную. В разговоре, что бы он ни сказал, он вызывал в сердцах любовь. Знаете, он нес великое утешение. Он свидетельствовал, как человек должен вести духовную борьбу, как молиться, как трудиться, чтобы стать истинным чадом Божиим. Расскажите нам о целомудренной жизни в браке и о власти мужа над женой. Что об этом говорят святые отцы? Не только монахи призваны к воздержанию. Монахи дают обеты, три обета – послушание, безбрачие и нестяжание. Но воздерживаться должны все, не только монахи. Брак установлен не ради удовлетворения страстей. После грехопадения все повредилось. Смотрите, в природе все имеет свой ход и порядок, а у человека нет этого. Все у нас искривилось, исказилось, а все от того, что мы непослушны, что попрали заповедь Отца Небесного. Нужно вернуть человека в первозданное состояние, а для этого необходимо воздержание. Не оправдаются муж и жена, если они шли только на поводу страстей, и ответят пред Богом за невоздержание. Но святой апостол учит, что воздержание не должно быть слишком долгим и по договору, чтобы враг не искушал супругов. Когда нужно воздерживаться от брачного ложа, известно, во время постов и по великим праздникам. А послушание жены мужу установлено после грехопадения. Когда Ева приступила заповедь, и Адам послушался ее, Господь сказал ей, что отныне ее воля будет в подчинении воле мужа. Господь подчинил волю женщины власти мужа, неважно, каков он, хорош или плох. Для наших матерей слово мужа должно быть свято, а это очень трудно, они не могут с этим согласиться, нарушают заповедь и, нарушая ее, причиняют зло и себе, и мужу, и детям. По этой причине нет мира в семье из-за непослушных жен. Я уже говорил об одном еврее. Я был очень удивлен, знаете. Во время фашистской оккупации в 43-м году приехала одна верующая из Белграда. привезла какие-то вещи, зимнее пальто и еще что-то, и говорит, что у одной ее подруги есть тяжело больная дочь, девочка 9 лет, парализованная, умственно отсталая. Мать хотела бы причастить ребенка и просит меня усердно молиться об исцелении ее дочери. Я согласился. Молился, усердно молился, и на меня напал дух блуда. «О, люди, не могу больше молиться!» Побежал к духовнику, говорю ему: «Как только перестану молиться, приходит мир, а молюсь, теряю мир». «А вы дали обещание молиться?» «Да, и принял от нее пожертвование, и должен был трудиться. И когда я пришел к духовнику, он говорит мне: «Молись, молись». А потом я увидел, что и у преподобного Серафима Саровского были подобные искушения. Так вот, как только оставлю молитву за нее, мир, а начну опять то же самое. Когда она пришла в следующий раз, я ее спросил: «Она твоя подруга, вы откровенны друг с другом, можешь что-нибудь о ней рассказать? У меня большие искушения, когда я молюсь за нее». Она рассказала, что та женщина оставила мужа, и муж в сердцах предрек ей болезнь ребенка. Тогда я понял, какова власть мужа над женой. Так же, как и родителей над ребенком, и духовных родителей, епископа в епархии и священника в приходе. Что можно сказать о том, что сегодняшнее общество тяготеет к эмансипации женщин, в том смысле, что женщина все более отделяется от мужа? Общество считает, что современная женщина находится в подчинении. Это не так. Если бы наши матери не нарушали заповедь послушания, знаете, все было бы по-другому и в семье, и даже в государстве. Потому что нарушение заповеди влечет за собой очень серьезные последствия, тяжелые последствия. И когда мы не слушаемся родителей и огорчаем их, последствия нашего непослушания мы ощущаем всю жизнь. А когда, скажем, речь идет о решении принять монашество, и если родители бы расстроились и не смогли понять сына, насколько тяжелы были бы последствия родительского неблагословения в нашей жизни? Эти последствия будут сказываться всю жизнь. Видите ли, если наши родители безбожники и явные враги Христа, то благодать Божия не покрывает их. А поскольку наши родители не враги Божии, тогда наше непослушание будет иметь последствия. Какими бы желаниями мы ни руководствовались, но если нет благословения родителей, все идет не так, как следует. Хорошо слушаться родителей. Но как быть с родителями, которые совершают грех детоубийства? Нужно ли слушаться родителей, которые убивают своих детей? Родитель есть родитель. Он для детей святыня, каким бы грешником он ни был. Если сын расстроит его, и отец скажет: «Сынок, знай, тебе это в жизни вернется». И так будет. Потому что родителям дана власть от Бога, и она не отнимается. А в день страшного суда все мы дадим ответ, и родители дадут ответ, за все ответят. Но на земле они властны над своими детьми. То, что они скажут, аминь, решено.